Часть вторая. Глава 26. Алекс сидела на уроке химии, глядя в окно. Еще один солнечный весенний денек. Ученики ворчали, что руководство Зейца никак не наладит систему кондиционирования. Все потели, маялись от жары и ждали окончания занятий, чтобы вернуться к настоящей жизни. Софи отправила ей смс-ку, пряча телефон под столом. «Хочешь немного развеяться?» «Конечно». Синтия исчезла, Мозес тоже не появлялся. Команда 2.0 будто испарилась на весеннем солнцепёке. Пф! И нет. Словно галлюцинация, которая всех перепугала, но ничего так и не изменила. Алекс думала об этом часто. Она постоянно возвращалась к тому моменту, когда передала флешку отцу. Она была на грани опасного и неожиданного шага, однако вовремя остановилась, решила не играть с огнем. Она осторожная, потому что любит свою семью. Осторожная. Алекс не могла не думать о том, чем бы тогда все закончилось. Интересно, существует ли какая-нибудь альтернативная версия Алекс Бэнкс, которая воткнула флешку в ноутбук отца и устроила небольшой конец света? Наверняка-то Алекс закончила свой жизненный путь, размазанный по капоту Лексуса, зато эта ее версия была вполне жива и здорова. Немного не в себе после пережитого, но в целом в порядке. Вскоре Алекс стряхнула остатки страха. И что же в итоге? Странная история, в реальности которой она сомневалась, чем дальше, тем больше. Был ли в ее жизни вообще этот загадочный 2.0? От него не осталось и следа. Чертов фокусник. Чем вы ближе, тем меньше вы видите. ФБР пришло в дикое бешенство. Мало того, что Уильямс энд Кроу не сообщили им, что готовят операцию против злоумышленников, за которыми агентство долго охотилось, так еще они их упустили. Террористы не могут взять и растаять в воздухе. Тем не менее, 2.0 удалось невозможное. Фото Мозеса и Синтии разослали повсюду. Участники рейва сделали несколько расплывчатых снимков Адама, красивого белокурого диджея. И ничего. Следствие зашло в глухой тупик. Синтия оказалась призраком. Чужой номер социального страхования, фиктивное прошлое, вместо адреса — абонентский ящик. И ни разу никто из членов банды 2.0 не засветился на камерах слежения. Пожалуй, за исключением Мозеса во время нападения на директора школы. И даже тогда он умудрялся поворачиваться спиной к камере, поэтому четкого изображения лица получить не удалось. Мозес будто никогда и не существовал. Синтии тоже было не за что зацепиться, хотя сначала следствие возлагало на нее большие надежды. Возможно, ее родители и работали в сфере компьютерных технологий и занимались анализом данных. Возможно, она и училась в Стэнфорде. Или же это все было неправдой, потому что разыскать ее не вышло. С остальными обстояло еще хуже. Парень, чья тетя работала с асбестом? Достоверная информация отсутствует. Девушка-панк? Таких полно на любой улице любого американского города. Сирота-латинос? Больной астмой? По таким случаям статистика не ведется. Ясное дело, ФБР прочесало фабрику вдоль и поперек, однако после рейв-вечеринки, устроенной командой 2.0, остались целые горы мусора. Если вещественные доказательства и были, найти их все равно не представлялось возможным. Зато осталась куча транспарантов и камер наблюдения, натыканных буквально повсюду. Выяснилось, что камеры посылали зашифрованные сигналы в никуда. Точнее, на какую-то локальную сеть, которой больше не было и в помине. Сопоставив данные, ФБР обнаружило ее связь с другой локальной сетью и так далее. К досаде следователей, цепочка анонимных серверов обрывалась в Эстонии. Снова тупик. Еще остались крысы. Много крыс. Команда 2.0 повесила на клетке табличку «Отдать в хорошие руки». Этих самых зверьков Алекс видела на рейве. Выяснилось, что их украли оттуда же, откуда и партию крыс, выпущенных в Зайце, из частной лаборатории, которая исследовала лекарство против астмы, едва не погубившее танка. В качестве вещдоков сотрудники Уильямс энд Кроу конфисковали крыс, а также изъяли несколько чанов с бронхолитиком Азикортом и длинный список фармацевтических компаний, которых команда 2.0 подозревала в фальсификации лабораторных исследований. Если верить транспарантам, этих крыс Джордж Самзи и Кимбл Гайер использовали для того, чтобы доказать безопасность и эффективность Азикорта в лечении астмы. Похоже, крыс держали для очередной массовой акции, вроде происшествия в Зайце. Впрочем, когда открыли клетки, то большинство зверьков погибло от совсем другого типа респираторной недостаточности. Они задохнулись от слезоточивого газа, использованного при штурме. Все с умным видом признали, что мертвых крыс многовато. После нескольких часов следственных действий ФБР не нашло ничего стоящего. Команда 2.0 исчезла, оставив после себя лишь воспоминания о паре эксцентричных выходок. По мнению ФБР, юные изгои вряд ли сдались. Рано или поздно они появятся снова. ФБР умеет выжидать. А сейчас у них были другие, более важные и срочные расследования. Они вручили отцу Алекс телефон агента, ведущего дело, и уехали. Через несколько недель сотрудники Уильямс энд Кроу тоже покинули Бэнксов вместе с Лизой и бронированными внедорожниками. После отъезда Барби-убийцы Алекс вздохнула с облегчением, потому что чувствовала, в том, что штурмовики Уильямс энд Кроу угодили в клетки, Лиза винит именно ее. Их доставали несколько часов. Пришлось даже использовать автогены. После этого Лиза повсюду следовала за Алекс тенью, и она даже не возражала. Взрослые недвусмысленно дали ей понять, что она ходит по тонкому льду. Протестовать против гиперопеки Барби-убийцы или напоминать о праве на личную жизнь было совершенно бесполезно. Доверие нужно заслужить. Наконец Барби-убийца уехала, но Алекс стала одинока. «Алекс, какая же ты слабачка! Она избавилась от круглосуточного надзора. Хотя бы этому стоит порадоваться. Алекс по-прежнему дружила с Софи и Денизой, встречалась с Джеймсом и другими мальчиками, болтала и шутила с Дереком. Без Синтии ему стало не с кем соревноваться, но он ужасно обрадовался, узнав, что Синтия давно окончила школу. «Я уж начал чувствовать себя умственно неполноценным», — пожаловался он, — «учился целыми сутками». Дни мелькали один за другим. С разрешения родителей Алекс даже сходила на вечеринку. Подошло время экзаменов, она успешно справилась, и вроде бы все было в порядке. Вот только, получив результаты экзаменов, она обрадовалась и сразу захотела поделиться с Синтией, которая помогала ей готовиться, а потом вспомнила, что Синтия исчезла из ее жизни. Будто брекеты сняла. Осталось лишь острое чувство утраты и пустоты. Алекс смотрела на свои оценки и не понимала, зачем они ей вообще. Какая это все ерунда. Она чувствовала себя лабораторной крысой, сдал экзамены, пробежал по лабиринту, получил оценку. А потом твой череп вскрывают и ищут опухоль. Алекс очнулась, услышав, как одноклассники собирают учебники. Это был последний урок. Весь семестр прошел как в тумане. Она мало что замечала вокруг. Иона ждал на пороге класса. Он принялся ныть, что мистер Эмброуз — гад и фашист, потому что занизил ему оценку. «Какая к черту разница, как я пишу у себя в тетради?» — твердил брат, забираясь в вишневую малолитражку. «Меня он тоже достал с этим оформлением», — рассеянно кивнула Алекс. «Синтия сдала экзамены на отлично», — вспомнила Алекс. «Она прекрасно понимала логику тестов и с удовольствием научила Алекс всему, что знала сама. Это всего лишь тест, всего лишь проверка. Даже не думай, что набранное на экзамене количество баллов что-то говорит о тебе», — воскликнула Синтия, когда Алекс восхитилась ее оценками. «Это лишь способ держать тебя в узде». Тогда Алекс решила, что Синтия хочет поскромничать и утешить ее в случае провала. Однако теперь она знала, что Синтия не только добилась самых высоких оценок, но и наплевала на них, присоединившись к команде 2.0 — банде детей, помешанных на справедливости и зацикленных на своей игре. Это были совсем другие крысы, и лабиринт у них тоже был свой. Примерная девочка Синтия изменилась к худшему, выбрала другой лабиринт и другой тест. Тесты. Проверки. Алекс вспомнила, как Мозес протянул ей флешку. Проверки бывают разными. Алекс не понимала, провалилась она или нет. Ей удалось вырваться от 2.0. Она предупредила отца, защитила свою семью. «Ты меня вообще слушаешь?» — спросил Иона. «Конечно», — заверила его Алекс, включая заднюю передачу. «Почему ты спросил?» «Ты стала как папа», — воскликнул Иона. «Совсем меня не слушаешь». «Еще как слушаю». Алекс выехала со школьной парковки и повернула в сторону дома. «После истории с 2.0 ты какая-то чудная». «Вовсе нет». «А вот и да». «И это говорит мой шизанутый братец». «Знаешь, что я думаю? Похоже, ты соскучилась по тем временам, когда 2.0 держали тебя в клетке». Алекс свирепо на него посмотрела. «Ну-ка, возьми свои слова обратно». Иона усмехнулся, ничуть не раскаиваясь. «Да брось, наверняка там тебе было гораздо интереснее, чем тут. Подумать только, тебя похитил таинственный знойный парень, главарь банды 2.0». Иона умолк, ожидая реакции. «Совсем рехнулся?» Алекс заметила знакомую фигуру на тротуаре и ударила по тормозам. «Господи!» Между машинами пробирался темнокожий парень в кожаной куртке. «Мозес!» Сердце ёкнуло, парень повернул голову, и Алекс вздохнула. «Вовсе это не Мозес, просто случайный прохожий, никакого сходства. Козлиная бородка, в волосах седина. Да он вообще старик». «Фу!» Мужчина открыл дверцу БМВ и залез внутрь. Иона, понимающе усмехнулся. Алекс поехала дальше. «Это не 2.0!» «Отвали!» — оборвала брата Алекс. «Похоже, ты расстроилась!» — подначил Иона. «Кроме шуток, братец, отвали. Будешь продолжать в том же духе, пойдешь пешком». Иона фыркнул, но смолчал. У Алекс до сих пор стучало сердце. Было в том прохожем что-то знакомое, то ли походка, то ли манера держаться. В крови бурлил адреналин, испуг, удивление и еще кое-что, в чем она не хотела признаваться сама себе. И тем более неприятно, что Иона это заметил. Ее психотерапевт называл это посттравматическим стрессом. Дело было не только в Мозесе. Так она реагировала и на остальных ребят из команды 2.0. Иногда Алекс думала о Мозесе, иногда о Синтии. При виде синих волос она сразу вспоминала Фрик, девушку-хакера. В стройных блондинистых юношах ей чудился Адам. Как-то раз по тротуару ехал оборванный мальчишка на скейте, и ей показалось, что это танк. Психотерапевт предупреждал Алекс, что после пережитых событий у нее может случиться депрессия, и прописал лекарства от сонливости и забывчивости. Алекс перестала вовремя вставать в школу, дважды забыла забрать Иону после занятий и бросила тренировки по легкой атлетике. ей было совершенно все равно, останется она в команде или нет. Мама с доктором Балантайн забили тревогу. «Подумаешь, бросила тренировки», — спорила Алекс. «Из школы-то меня не выгнали, мам». «Это на тебя не похоже», — ответила мама. «Ты никогда не валялась дома целыми днями, и телевизор не смотрела, и не играла часами в ту игру. В Скайрим? Ты на себя не похожа». Софи опять звонила. Софи пыталась вытащить ее погулять и как-нибудь развеяться, поискать новую помаду или платье, в котором она будет выглядеть еще стройней, или... неважно. Алекс это не интересовало. Она вовсю сражалась с драконами на Xbox, том самом, в который 2.0 умудрились засунуть жучок. Когда Алекс рассказала, что Синтия была двойным агентом, Уильямс и Кроу очень воодушевились, потому что поняли, откуда взялось только прослушивающей аппаратуры дома и в саду Бэнксов. Синтия все делала на совесть. О ней не осталось никаких достоверных сведений. В конце концов, Алекс пришлось ходить на прием к доктору Балантайн и выслушивать про посттравматический стресс и разные факторы, вызывающие нежелательные воспоминания. На стене кабинета висела абстрактная картина. Алекс разглядывала беспорядочные мазки коричневого и красного, мечтая надеть ее доктору Балантайн на голову. Интересно, тогда бы ее сочли сумасшедшей? Мама непременно бы сказала, что оскорбление действием так не похоже на Алекс. Алекс стала не похожа на Алекс. Будь она поумнее, скрывала бы свои чувства и обошлась без сеансов на кушетке. Вместо этого она часами беседовала с психотерапевтом, а та непрерывно делала записи в блокноте. «Тебе было страшно?» — спросила доктор Балантайн. «Ясное дело, но теперь все в порядке, ведь я оттуда выбралась. А сейчас тебе страшно?» Алекс пожала плечами. «Нет». «Да». «Нет». «Да, вообще-то нет». Алекс понятия не имела, страшно ей или нет. «Ты все еще пропускаешь тренировки по легкой атлетике?» «Я бросила спорт». «Почему?» «Потому что там все понарошку. Кому какое дело, выиграешь ты или проиграешь?» «Для некоторых это важно». Алекс закатила глаза. «А мне плевать». «Почему?» «Потому что это все фигня», — чуть было не ответила Алекс, но смолчала. Ей не хотелось без конца объяснять одно и то же. Каждый раз, когда она приходила на тренировку и бегала по дурацкому кругу, ей чудилось, что где-то в толпе зрителей сидит Мозес, смотрит на нее сквозь зеркальные очки авиаторы и потешается над детками богатых родителей, тратящих свою жизнь на всякую ерунду, в то время как он и его команда готовят очередную акцию против сильных мира сего. Мозес и команда 2.0 играли совсем в другую игру. По сравнению с ней школьные игры казались глупыми и пустыми. Иона смотрел на нее с тревогой. Опять. «Все в порядке», — заверила Алекс. «Конечно. Скажи, ты принимаешь Ксанакс? Или что там тебе прописала доктор Балантайн?» «А что?» «На твоем месте я бы не стал. От них чувствуешь себя как-то странно». Иона покосился на сестру и добавил. «Точнее, еще страннее». «Откуда ты знаешь?» Иона посмотрел на нее с жалостью, и Алекс вспомнила, как раньше мама пыталась заставить Иону ее слушать. Он здорово изменился в последнее время. Не сбегает, терпеливо ждет ее после школы. Черт, да он практически постоянно маячит рядом, даже встречает сестру на пороге класса. И на свои оценки ему уже не плевать. «Он за тобой присматривает». Алекс едва не расхохоталась. Подумать только, ее братишка, страдающий синдромом дефицита внимания и гиперактивности, ее вечная головная боль, о ней заботиться. «Хочешь кофе?» — резко бросила она. «Прикалываешься? Я и так будто заведенный». Алекс расхохоталась и подъехала к Старбаксу. Девушка за стойкой была похожа на Синтию. Алекс постаралась обуздать шок, ностальгию, страх, дружеские чувства и протянула ей кредитку. Это всего лишь посттравматический синдром. Доктор Блантайн обещала, что со временем он сойдет на нет. Тем не менее, каждый раз при виде черноволосой девушки Алекс была уверена, что это Синтия. Разумеется, она каждый раз ошибалась и будто слышала голос подруги. «Это? Она даже не китаянка. Она из Вьетнама. Азиаты не все одинаковые, знаешь ли». Возвращаясь в машину, Алекс специально оглядела людей на парковке, чтобы убедиться, там нет ни Синтии, ни Адамов, ни Фриков, ни Танков, ни Мозесов. Никого из них нет, все они ушли из ее жизни. Алекс включила зажигание и выехала на дорогу. Тем временем Иона, как обычно, болтал без умолку. ФБР и Уильямс энд Кроу заверяли, что команда 2.0 уехала и сеет хаос где-то в другом месте. Ее больше никто не преследует, никто не заглядывает в окна ее дома, никто за ней не следит. Иона тронул сестру за плечо. «Ты вообще меня слышишь?» — возмутился он. «Чего?» «Ты только что пронеслась мимо знака «Стоп». «Неужели?» «Ага, а перед этим остановилась на перекрестке, где никаких знаков не было». «Немного отвлеклась». Иона застонал. «Ты меня угробишь!» «Никогда не задумывался, чем именно занимается наш папа». «Все еще вспоминаешь историю с 2.0?» — удивился Иона. «Не знаю. Может быть». Сзади засигналили. Алекс нажала на газ и резко вильнула к въезду на скоростную магистраль. «Ты куда?» — завопил Иона, вцепившись в дверную ручку. «Какая разница, домой все равно неохота». «Это похищение?» «Просто хочу покататься. Надоело видеть участливые лица и твердить, что я в полном порядке». «Добро пожаловать в мой мир!» — фыркнул Иона. Алекс взлетела по наклонному въезду на скоростную магистраль и влилась в поток транспорта, следующего к северу от Хартфорда. Она опустила стекло, наслаждаясь шумом машин. «Пока мы едем!» Иона подсоединил свой телефон к проигрывателю, и брат с сестрой заспорили насчет музыки. Алекс категорически отказывалась слушать реггетон, ветер трепал ее волосы, и она включил звук, и в машине грянул развязный речитатив на испанском, полный неприличных намеков. «Приятно прокатиться с ветерком. Просто езжай себе вперед и не останавливайся. Посмотрим, насколько тебя хватит, наплюй на все и линяй подальше». Интересно, о чем думала Синтия, когда ушла из Стэнфорда и примкнула к команде 2.0? Безумное решение. Все равно, что поезд сойдет с рельсов и решит стать реактивным самолетом. Девушкам вроде Синтии не место среди политических экстремистов. Тем не менее, она примкнула к Мозесу и его команде. Синтия во всем стремилась достичь совершенства, получила идеальные отметки, раздобыла идеальные рекомендательные письма, доказала самой себе, что может, и забила на все. Алекс вспомнила учеников Зайца, всех как один помешанных на Лиге Плюща. Точно лошади на ипподроме, обученные лететь, сломя голову и брать барьеры, вдобавок на спинах сидят жокеи, кнутами подгоняющие скакунов к стартовым воротам. А Синтия, получив кубок победителя, отшвырнула его в сторону и ушла прочь. Чего ради? Ради Мозеса, сумасшедшего пророка, ведущего свою безумную команду прямо к краю пропасти. «И ради погибшего отца», — шепнул внутренний голос. «Это она так сказала», — возразила Алекс. «Если верить Синтии, ее отец умер от инфаркта, вызванного препаратом Марсии». «Все мы такие», — сказала однажды Синтия. «Да пошла ты, Синтия, и ты, Мозес!» «Чего?» — переспросил Иона. Алекс поняла, что разговаривает вслух. «Ты что, присматриваешь за мной?» — внезапно сообразила она. «Поэтому ты теперь такой примерный. Мама с папой поручили?» «Конечно, нет!» — оскорбился Иона. «Тогда почему ты больше не сбегаешь?» «Не знаю». Иона неопределенно пожал плечами. «То было ребячество. Ты и есть ребенок». Иона покосился на сестру. «Тебе правда интересно?» «Если спрашиваю, то да». Иона отвернулся к окну, уставился на зелень берез вдоль обочины. «Ты не представляешь, каково нам пришлось, когда ты исчезла. Дом стал совсем не тот. После того, как ты не вернулась на утро, мама с папой впали в ступор. Мне ничего не сказали, но я понял, что они уже не надеются увидеть тебя в живых. Ты сбежала, запропастилась неизвестно куда. Нам оставалось сидеть и ждать, когда найдут твое тело. В дампстере убили какую-то девушку-бродяжку, разрубили на куски». Иона посмотрел на сестру, потом снова уставился в окно. «Меня как холодной водой окатили». «Со мной же ничего не случилось». «Только потому, что 2.0 не убийцы. Они могли сотворить что угодно, а они тебя просто похитили. Будь они другими, копы нашли бы твой труп в реке или в лесу». «Они совсем не такие». Он судорожно сглотнул. «Возможно, они собираются с силами для какой-нибудь совсем безумной выходки. Кто знает, что эти психи затеяли? Вспомни девушек из ПЭТа, акцию «Захвати Уолл-стрит» или «Преступление Джеффри Дамера». Все они психи». «Нет». Алекс вспомнила, как Синтия освободила ее из клетки. Она действительно заботилась об Алекс, привязалась к ней. «Если только это не была инсценировка», — откликнулся циничный внутренний голос. Алекс с досадой ударила рукой по рулю. «Откуда мне знать? Чего?» «Ничего». «Может, с ней сыграли в доброго и злого полицейского?» Мозес ее напугал, потом пришла Синтия и утешила. «Откуда ей знать, как все обстоит на самом деле? Кто говорит правду? Команда 2.0?» Или отец? Правда, ложь. Полная неразбериха, две совершенно противоположные точки зрения. Либо команда 2.0, больные на всю голову дети, либо отец, злой гений, который виртуозно пускает всем в глаза волшебную пыль сомнений и усыпляет людскую бдительность, чтобы компании могли спокойно грабить, калечить и убивать. С какой стороны ни взгляни, полный абсурд. Правда, ложь, безумие, разумность — как во всем этом разобраться? Ясное дело, средства массовой информации не приняли выходку 2.0 всерьез. Об акции сообщили в конце новостных выпусков наряду с всякими курьезами. Экотеррористы соорудили крысиную клетку в человеческий рост и огромное беговое колесо. Развесили по стенам смешные плакаты. Вот ведь умора. 30 секунд — и все. Обыватель пожал плечами и воскликнул. «Боже, Диана, современные детишки совсем сбрендели. О, вот и новости спорта». Команда 2.0 заявила о себе на весь мир, а тут лишь зевнул. И все же, глядя за обедом на отца, Алекс терзалась сомнениями. Если верить Мозесу, он не просто нехороший человек, он сам дьявол, творит зло за громадные деньги, танцует на могилах и смеется во весь голос. Абсурд. Этот человек порой забывал пообедать, потому что набирал текстовые сообщения. Муж, которому жена запретила пить кофе из-за высокого давления и бессонницы, а он по ночам сидел на кухне и ел мороженое прямо из коробки. Отец, который посреди ночи забрал дочь и ее подругу с вечеринки, когда они напились до потери сознания, развез по домам и даже не стал наказывать. «Никакое он не чудовище», — пробормотала Алекс. «Чего?» — спросил Иона. «Ничего». Алекс покачала головой. 2.0 рассказывали про папу ужасные вещи. «После того, что они с тобой сделали, ты им веришь?» «Не знаю. Кое-что похоже на правду». Она бросила взгляд на младшего брата. «Вдруг они правы?» «У тебя что, стокгольмский синдром?» «Нет, вовсе нет». «А похоже. Кроме шуток, Алекс, не вздумай изображать из себя Пати Хёрст. Читал я про нее, совсем сбрендила, примкнула к своим похитителям, грабила с ними банки и все такое». Неожиданно Иона задумался. «Кстати, захочешь ограбить банк, я в деле. Есть у меня одна идейка. Заткнись и послушай меня хоть раз». «Ладно, ладно, я так, к слову». Алекс уничтожающе взглянула на него. «Это ты прошлой осенью сообщил в полицию о заложенной бомбе?» «Кто же еще?» «Так я и знала». И он ничуть не смутился. «Нужно было проникнуть в учительскую, но не при свидетелях же. Я чуть не завалил английский, тригу и историю мировых цивилизаций». «Избавь меня от подробностей». Алекс попыталась собраться с мыслями. «Послушай, вдруг они правы насчет папы? Я так, чисто теоретически». Иона ошеломленно посмотрел на сестру. «Ты о чем? Он что, убийца с топором?» «Нет, ему вроде как платят за...» «За что?» «За то, что вводит людей в сомнения по поводу каких-то там исследований лекарств? Или пытается надуть правительство?» «Какая чушь!» Алекс вспомнила нелепые плакаты по стенам фабрики и голос отца. «Иногда людям нужно выставить кого-нибудь врагом человечества. Это придает им важности в собственных глазах. Взять, к примеру, разоблачителей мифа 11 сентября. Или тех, кто считает, что никакой высадки на Луне не было. Им хочется знать то, чего не знают другие. Им хочется хоть как-то выделиться, и они норовят приобщиться к мировым тайнам. Знаешь, они все время твердили, что папа — худший человек на свете, а компании, на которые он работал, уж и вовсе дьявольские. Якобы ради денег они готовы на все. Мне называли имена наших знакомых. Их послушать, так все наше окружение — банда меркантильных психопатов». Иона расхохотался. «А кто не любит деньги? Просто богачи умеют найти им лучшее применение». «Братишка, ты циник». «Так, к слову пришлось». Иона развел руками, все еще смеясь. «В любом случае, что бы они ни говорили, это лишь одна сторона дела. Этим психам всегда надо выставить какую-нибудь компанию воплощением мирового зла. Ты должна выслушать и другую сторону». «И тогда не примешь поспешного решения», — подхватила Алекс, «потому что иначе она осеклась». «Сукин сын!» Мозес непременно посмеялся бы и погрозил пальцем, услышав, как она цитирует отца. Тот всегда учил ее выслушивать обе стороны. Но разве дело в сторонах, в перспективах или в радикалах? В конечном итоге дело сводится... к правде. Как ее узнать, если все кругом твердят о разных сторонах? Мозес самодовольно усмехнулся бы и прошептал ей в ухо. «Как все непросто. Верно, Алекс?» «Пошел ты к черту, Мозес!» «Перестань разговаривать сама с собой!» — возмутился Иона. «Ты меня с ума сведешь!»